Сильвия говорила как человек, умудренный опытом. Она заботилась о благе сестры, да и о своем тоже, ибо была не прочь поскорее удалить Анетту из своего дома, и считала, что вовсе не обязательно говорить людям правду, а в особенности жениху. Довольна с него, что его любит. История Анетты в сущности довольно невинного свойства, но мужчины слабы, они не выносят правды, им надо преподносить ее маленькими дозами. Анетта слушала Сильвию спокойно, а, выслушав, заговаривала о чем-нибудь другом. Возражать сестре она считала бесполезным, так все равно решила делать по-своему, усилие свои взгляды, а у нее свои. Анетта предпочитала не говорить Сильвии того, что думала. Сильвия остается Сильвией. Ничего не поделаешь. Несмотря ни на что, Анетта все-таки ее любила. Попробовал кто-нибудь другой говорить ей подобные вещи, каким взглядом она бы его одарила. Бедная Сильвия. Она судит о мужчинах по тем, которых встречала в жизни, а мой Жульен совсем другой породы. Он меня любит такой, какая я есть. Он полюбит и ту Анетту, какой была в прошлом. Мне незачем от него что-либо скрывать. Перед ним я ни в чем не виновата. Если я и причинила кому зло, то только самой себе. Она понимала, что опасной может быть эта откровенность, но верила в великодушие Жульена. И, решив сказать ему все, завела разговор о своем прошлом. До этого она и Жульен с присущей им обоим целомудренной сдержанностью всегда избегали этой темы. Но она-то не раз читала в глазах Жульена мучивший его вопрос, который он боялся задать, вопрос о том, что он и хотел, и не хотел бы узнать. Она ласково прикрыла своей ладонью руку Жульена и сказала: «Друг мой, я ценю... Так ценю вашу милую деликатность, я вам так благодарна за нее, я вас люблю, я должна, наконец, рассказать вам о том, чего вы не знаете, я не безгрешна». Жульен сделал испуганный жест, словно протестуя против того, что она собиралась сказать, и, может быть, желая ее остановить. Она тут усмехнулась: «Не пугайтесь, я не такая уж великая грешница, по крайней мере, так мне думается. Но, может быть, я к себе слишком снисходительна, свет на эти вещи смотрит иначе. Судите сами, я полагаюсь на ваш приговор. Если вы скажете, что я виновата, значит, так оно и есть». И она начала рассказывать. Втайне тревожась больше, чем ей хотелось показать, она заранее обдумала, что и как сказать Жульену. Но хотя она считала, что это очень просто, говорить об этом оказалось нелегко. Чтобы преодолеть чувство неловкости, она старалась казаться равнодушной, хотя в душе она была очень взволнована. В ее словах иногда даже прорывалась легкая ирония. Таков был ее способ самозащиты. Но Жульен ничего этого не понял. Он усмотрел в тоне Анетты только неприличное легкомыслие и отсутствие нравственного чутья. Прежде всего она сказала ему, что не была замужем. Жульен именно этого боялся. И даже, по правде говоря, в глубине души был в этом уверен. Но он все-таки надеялся услышать от нее, что это не так. И когда Анетта сама подтвердила его догадки, так что сомнений больше быть не могло, Жульен пришел в ужас. Поверхностный либерализм не мешал ему оставаться в душе правоверным католиком, ему не чужда была идея греха. Он тотчас подумал о матери. Она с этим ни за что не примирится. Предстояла борьба. Жульен был страстно влюблен. Несмотря на боль, которую ему причинила исповедь Анетты, несмотря на то, что ее былой грех был для него настоящим ударом, он любил эту женщину, и чтобы обладать ею, готов был повести борьбу с матерью. Но он был слаб и нуждался в поддержке. Анетта должна была ему помочь. Чтобы выдержать бой, ему надо было собрать все силы. Воодушевить его могла бы только иллюзия. Ему необходимо было идеализировать Анетту. И если б Анетта была хитрее, она бы приняла это в расчет и помогла бы ему. Она видела, какое горе причинило Жульену ее признание. Хотя она была к этому готова, ей было больно за него. Но она не считала возможным щадить его. Если они решают жить вместе, каждый должен нести свою долю испытаний, даже ошибок другого. Она и не подозревала, какая борьба происходит в душе Жульена. Если бы и подозревала, все равно верила бы, что любовь победит. «Бедный мой Жульен, — сказала она, — я вас огорчила. Простите, мне тоже тяжело. Вы были обо мне лучшего мнения. Вы меня ставили высоко, слишком высоко, а я только слабая женщина. Но одно скажу я вам, если я обманывала себя, то других я никогда не обманывала. Я была искренна, я всегда была честным человеком. «Да, да, я в этом нисколько не сомневаюсь, с живостью», — сказал Жульен. «Он вас обольстил, не правда ли?» «Кто?» — спросила Анетта. «Ну, этот негодяй, простите, этот человек, который вас бросил». «Нет, его напрасно вините», — сказала Анетта. «Я сама виновата».